Но Либава еще держится, хоть и окружена, и Сталина увели плавмастерские, дноуглубительные снаряды, вывезли мины, торпеды. Считаю, что генерал-майор Дмитриев достаточно много изменил в первоначальных планах. Все наши балтийские военно-морские базы защищены с берега. Его нелюбовь ко мне связана с моим выступлением на апарт-конференции флота и докладной адмиралу Галлеру. На докладные мне дан положительный ответ наркомом флота и объявлена благодарность, товарищ контр-адмирал. Головко молча посмотрел на капитана-лейтенанта. Да, это не тот Жуков, командир Д-2, которого он отправлял в Ленинград на приемку. Повзрослел, за словом в карман не лезет. Попытку разноса остановил сходу. В принципе, на рандеву он поступил грамотно. Понятно, что немцы шли рассчитаться с ним. Их самолет упал недалеко от поста сниз. Налетчик и стрелок-радист захвачены в плен. «В 17:00 ко мне с полным докладом, товарищ капитан-лейтенант. И Синякова с Лысовым с собой возьмите. Здесь у причала держать постоянную вахту у орудий ПВО», — сказал Головко. «Есть, товарищ адмирал», — ответил Жуков, подумав, что накрыть сетями лодку и причал было бы надежнее. Гаджиев, имевший большой опыт проверок, естественно, сразу нашел кучу замечаний. Все понятно. 3 года назад Жуков был своим проверенным, с опытом. Сейчас, после 3-летнего сидения на берегу, весь его опыт растворился в рутине приемки. За 3 года получилось чуть больше 1,5 месяца плавательского ценза, все остальное стоянка, не считая перехода на буксире из Ленинграда в Сороку. Экипаж в основном старослужащие, большей частью с его старой лодки Д-2. Понятно, что он сам отдавал предпочтение им. Часть молодых специалистов, недавно окончивших морские училища, опыта у них тоже не сильно много. Лодка новье, поэтому желающих послужить на ней хоть отбавляй. И это несмотря на то, что проект сырой, постоянно что-то отказывает. А вот деда, старшего механика, есть смысл заменить. Выслушав Гаджиева и взяв под козырек, Владимир начал собираться в штаб флота, который располагался в шахтной вырубке под скалой, недалеко от второго причала. Командующий принимал всех по одному, начав со старшего политрука Лысова. Тот вышел от Головко через 30 минут и старательно отводил глаза. Найти общий язык за год совместной службы им не удалось, хотя Жуков имел меньше претензий к Лысову, чем к деду, который чуть не сжег лодку год назад. Вышел от адмирала Синяков, махнул рукой и пошел в курилку. Старший лейтенант Банников пригласил Жукова в кабинет. Речь адмирала была короткой. «Вы не оправдали наших надежд, Владимир Николаевич. Вас посылали за новой лодкой, надеясь на то, что вы, образцовый командир первой лодки Северного флота, сможете в короткое время довести ее до боеспособного состояния. И что мы видим? Какой-то шабаш с вооружением. Причем даже ваши сослуживцы не поддерживают замену орудий 45 мм на щедронные автоматы, которые из-за коротких стволов не могут достать самолеты выше 2500 метров. Вы допустили утерю оружия военфельдшером Овчинниковым. Вы потакаете командиру штурманской группы Моисеенко, который сдал зачет по району плавания с 3-го раза. Не приняли кардинального решения по пожару в 4-м отсеке. И старший механик Синяков до сих пор исполняет свои обязанности. Есть претензии по организации службы и к старшему помощнику Трофимову. В трюмах процветает панибратство. Практически вы распустили экипаж, капитан-лейтенант. Лодка не боеготовна. Это оценка Лысова? И не только его. Весь личный состав находится на погрузке продовольствия и боеприпасов, товарищ адмирал. В штабе флота только мы. Синяков меня действительно не устраивает, но заменить его пока некем. требуется сажать ему дублера, чтобы изучил заведование. Липатов и Сергеев на должность стармеха не тянут. Пусть пока группой движения покомандует. Лодка готова к бою и походу. Штурман Моисеенко не сдал зачеты по норвежскому побережью. Да и ваш зачет, капитан-лейтенант, здорово устарел. Лейтенант Моисеенко сдал зачет по всему району в Архангельске, товарищ адмирал. Я же по памяти помню это побережье и все курсы во внутренние порты Норвегии. Вот только входы туда преграждают минные заграждения, так что только если повезет пройти с кем-нибудь. С вами пойдет капитан второго ранга Гаджиев. Ну, с нянькой, значит, с нянькой. Главное, чтобы за ручки не дергал. Проект 14 он не знает. Картавый голос адмирала сорвался на крик. «Вам не нравится то, вам не нравится сё, ведете себя как барышня!» Мне было сказано, что срок готовности к выходу 2 недели. «Как и, главное, когда я буду заряжать батареи, товарищ адмирал?» «Полярный день продлится до начала сентября. В условиях, что флот не может обеспечить мне авиационное прикрытие, выход сейчас на позицию, дальше полуострова Рыбачий, весьма проблематичен, товарищ адмирал. Вы сами назвали место, куда пойдет лодка. Задача — прерывать снабжение войск генерала Дитля через порт Петсама. Топить всех».